Титан. На черном фоне надпись при поддержке Hit FM. На черном фоне надпись 16+ для зрителей старше 16 лет. На черном фоне золотыми буквами надпись «Экспонента». Белыми буквами надпись «Voltage Pictures». Кинокомпания Voltage Pictures представляет. Производство 42, Automatic, The ML Company и Motion Picture Capital. Совместно с Nostromo Pictures и The Post Republic. Ночь. Прибрежные волны омывают берег. Титан. По ночной горной дороге едут автомобили. Радиоактивные осадки над Тихим океаном порождают песчаные бури в Южной Калифорнии. Национальная гвардия эвакуирует оставшихся жителей. Федеральное правительство, с трудом справляющееся с наводнениями на Лонг-Бич и в Венеции, объявило Лос-Анджелес непригодным для проживания. Оперативная база НАТО, Атлантический океан, 2048 год. Высокая, худая, светловолосая женщина, стоя рядом с военным, пристально всматривается небольшими светлыми глазами вперед. Автомобили въезжают на военную базу. База занимает 10 квадратных километров, и здесь постоянно работают 3000 человек. Тренировочная зона составляет 20 тысяч акров. У нас даже есть супермаркет, кинотеатр и торговый центр. Всем заправляет НАТО? Совместно с научным отделом Министерства обороны и британским департаментом по изучению науки и технологий. И, лейтенант, мы секретный объект. Любая связь с внешним миром будет ограничена. Как в Эдвардсе и Драйдене, сэр. Черноволосая женщина держит сына на руках, улыбается, смотрит на сидящего рядом в машине темноволосого мужчину. Это улица, часть нового квартала. Все дома новые. Я вам покажу. Светловолосая женщина открывает двери дома. Прошу. Мальчик с восторгом рассматривает большой дом. Тут наверху две спальни. Свет активируется при движении. Три ванных комнаты, медиазал и автоматизированная кухня. И не слушайте Джима, то есть полковника Петерсона. Вы можете спокойно звонить друзьям и семье. Мы вам доверяем. Если что понадобится, звоните мне хоть днем, хоть ночью. Спасибо, Фрея. Светловолосая Фрея, улыбнувшись, покидает дом. Мам, иди сюда! Смотри! Мальчик с отцом с восторгом смотрит на бассейн и открывшийся вид на океан. На какую ты полетишь? Ее не видно, нужен телескоп. Она вон там. Однажды и ты там окажешься. Отец показывает сыну звездное небо. Черноволосая женщина распаковывает вещи. Доктор Эбигейл Дженсон, педиатр. Женщина расставляет фотографии на полочку. Летчик-герой найден живым в сирийской пустыне. Да, вот сюда. Готов? Надеюсь, все правильно. Да. Вот так. Большие светлые глаза женщины с нежностью смотрят на сына и мужа, ремонтирующих прибор. Давай. Привет, Эбигейл. Как добрались? Профессор Коллингвуд. Как же я рада вас видеть. Эбигейл радостно обнимает седоволосого профессора Коллингвуда. Если бы ты знал, с какой радостью я бросил твои результаты теста Драйдена в лицо НАСА. Это просто невероятно. Для меня честь быть избранным, сэр. Я преподавал последние годы, не думал, что справлюсь. Не называй меня сэр, у меня нет звания. Я не подведу вас. Знаю, как это важно для тебя, Рик. Но первопроходцев всегда ждет риск. Да, я знаю, первый блин всегда комом. Рик настороженно смотрит на профессора. Ему будет плохо, да? Временно. Ему понадобится восстановление. Порой он будет сам не свой. Рик пробыл в сирийской пустыне один, раненый, без воды и еды целых 3 дня. Тот опыт покажется ему прогулкой в парке. Но мы справимся. Я восхищаюсь твоей смелостью. Рика не было бы здесь, если бы не ты. Я хочу сказать спасибо. Не нужно очаровывать меня, профессор. Я в курсе, чем вы здесь занимаетесь. Это важнее всех нас. Да, да, да, я это знаю, но вы пошли на такие жертвы, оставили медицину. Впереди ночи без сна. Это небольшая цена за будущее моего сына. Никому не достичь невозможного без веры в нечто большее, чем они сами. Даже если нечто — это некто. Рик не был одинок в той пустыне. Эбигейл провожает профессора задумчивым взглядом. Численность нашего населения вышла из-под контроля. Наша окружающая среда в упадке. Наши ресурсы истощились. Войны разорили нашу планету. Мы воюем за те крохи, что остались. Через 10 лет половина планеты будет непригодна для жизни. Через 15 лет половина населения Земли умрет от голода. Время на исходе. Профессор, стоя на сцене, демонстрирует на слайдах катастрофы. Мы переросли наш дом. Наши дети станут свидетелями конца света. Но есть одно место, что дает нам надежду. Титан. Крупнейший спутник Сатурна. Единственное место в Солнечной системе, кроме Земли, где есть атмосфера. Первозданная экосистема, как на Земле, за секунды до зарождения жизни. Жидкий метан наполняет огромные океаны и озера, в которых мы не можем плавать, и богатая азотом атмосфера, в которой мы не можем дышать. Слишком холодно, чтобы жить. Крайне опасно для жизни в нашем понимании. Вне досягаемости для космических исследований, но не для современной генетики. Довольно уже попыток переделать планеты под нас. Мы изменим человечество для жизни среди звезд. Представьте, лишь несколько улучшений, и мы сможем дышать этим воздухом, плавать в этой воде и пережить этот холод. Что если Титан станет нашим домом? Доктор Эрнандес, я ждал ваших возражений. Я не понимаю, как наши тела не отвергнут изменения? Клинические испытания прошли успешно. Все одобрено отделом науки и технологии НАТО. Вы говорите о принудительной эволюции? Я говорю о выживании вида. Перепрограммирование оси ГГН? Внедрение метановых липидных бислоев? Тренировка перегрузок под водой? У нас нет гарантий, доктор Эрнандес. Кто-то не дойдет до стадии инъекций. Кто-то сломается еще во время тренировок. Большинство из вас отправят домой. Сколько из нас умрет? $20, что Икер первый. Ты умеешь читать? Что? Ты умеешь читать, идиот? Если бы умел, то понял бы, что эта книга – пособие о вреде для здоровья. Зачем ты здесь? Я просто говорю, что все это… Ты пришел языком почесать, а он говорит о гибели Земли. У тебя дети есть? Нет. Тогда заткнись или убирайся. Пожалуйста, продолжайте, профессор. Я получил 5000 личных дел. Вита Рамос. Из 16 стран НАТО. Тимоти Пайк. Я выбрал вас, потому что в прошлом... Зейн Горский. Каждый из вас проявил способность к выживанию в сложнейших условиях. Тали Рутерфорд. Каждый из вас сейчас здесь. Антон Бернер. Потому что вы понимаете суровую необходимость... Рик Дженсен. ...найти новый дом для человеческой расы. Возможно, вы безумные, амбициозные, авантюрные. Но каждый из вас обладает редкой готовностью пожертвовать собой ради жизни других. Я надеюсь, что когда мы закончим, вы все сможете свободно ступить на Титан, сделать глубокий вдох, поплавать в его водах и, может, даже воспарить в его небеса. Вы станете усовершенствованными людьми, сверхлюдьми, способными жить в другом мире. Доступ разрешен. Вы будете собой. Но станете лучше. Шанс обогнуть Юпитер 50 на 50 в лучшем случае. Нет, если по гуманистской траектории. Так, дайте мне 2 минуты. Для этого нужно ускорение в 15 км в секунду. А это невозможно. Давай решать проблемы по мере поступления. Ты когда-нибудь летал на космическом шаттле класса «Орион»? Не довелось. Боюсь, он первым разобьется. Главное, не забудь пристегнуться. Я полечу с астронавтами, вы психи. Только попробуй не пристегнуться. Фрея ведет избранных людей по лаборатории. Лейтенант Рик Дженсен. Лаборатория. В колбочках льют кровь избранных людей. Это отслеживает ваш пульс, давление, уровень натрия, другие показатели. Мы будем наблюдать за вами. И надеюсь, вы не неженка? Вас ждет 300 уколов в ближайшие несколько недель. Какие уколы? Растворы аминокислот, ингибиторы ферментации, полимеры нуклеиновой кислоты. Вам предстоит научиться сжигать азот для энергии и использовать... Откройте. Меньше кислорода. Превращайте меня в шерпу. Зато боязнь высоты вам не грозит. Наш воздух на 75% состоит из азота. Кислорода в нем меньше 20%. Но там, куда вы летите, азота 90%, кислорода меньше 5%. Так что не будем изобретать велосипед, просто 15% добавим. Рик изумленно смотрит на множество шприцов и колбочек. Солнечный день. Эбигейл радостно смотрит на сына, едущего на велосипеде. Доброе утро! Привет! Мы увидим вас в субботу. Посмотрим, как Зейн будет себя чувствовать, но я точно приду. Мы устраиваем барбекю. Надеялись, что вы стали, присоединитесь к нам. Ну быстрее, быстрее, давай! Клиника. Эбигейл, сидя возле Рика, читает книгу. Подошедшая медсестра колет Рику лекарства. Ты смотри, что это? Военная машина! Ух ты! Тренажерный зал. Рику делают инъекцию. Готово. Солнечный день. Рик жарит сосиски. Мальчик радостно бегает с мячом. И мы счастливы. Как вы познакомились? А? В Европейском космическом агентстве. А ты, Рик? В колледже. О. Да. Последний раз, когда многие из нас могут выпить. Избранные люди, сидя за столом, грустно смотрят на бокалы. Все, стоп. вопрос. Еще? Да. Нет. Да. Нет. Ну давай, Эбби, давай вместе. Ладно. Тебе. За нас. Да бросьте, парни. Да ладно, все хорошо. Я пробовал в спецназе достаточно долго, чтобы их раскусить. Они тратят столько денег, чтобы отправить нас туда, но не обратно. Ты просто напился. Не стоит искать подвох, а нас не будет 2 года. Лично у меня билет в один конец. На этой планете одно несчастье. Сначала доберись туда. Знаешь, Эрнандес, Дженсен был прав. Зачем ты вообще согласился? Я бы не простил себе отказ. Держи. И не дай бог подгорит. Рик подходит к танцующей жене и сыну. Обняв жену, танцует. Вечер. Эбигейл, шатаясь, медленно поднимается по ступенькам. Осторожно. Сколько ты выпила? Знаешь что? Это не твое дело. Я вообще никогда не пьянею. Ну, да, ты я знаешь. Вижу. Конечно. Я люблю тебя. Идем, осторожно. Эбигейл испуганно смотрит на задыхающегося Рика. Я Рик. Не могу дышать. Ты горишь? Да. Так, я помогу, идем. Хорошо, давай, ты можешь встать на ноги? Ладно, все хорошо, вставай. Поднимайся. Моя голова. Эбигейл, достав аптечку, ищет лекарство. Давай последнюю. Это последнее. Вот хорошо. Все. Рик, выпив лекарство, ложится в постель. Лаборатория. Профессор, стоя возле стола, пристально смотрит в микроскоп. Повернувшись к Фрейе, радостно улыбается. Бассейн. Рик и черноволосая девушка Талли сидят на дне бассейна. Даже и не думал, что увижу такое. Военный, стоя возле края бассейна, пораженно смотрит на сидящих под водой избранных. На табло показано время. 32.00. Какая у них оксигенация? 4%. Показатели хорошие. Профессор радостно улыбается, смотря на бассейн. Рик, улыбаясь, смотрит на сидящую напротив него черноволосую девушку, выпускающую изо рта воздух. Девушка, не вытерпев, поднимается на поверхность бассейна. Рик задумчиво смотрит на пустой бассейн. Снимает себя датчиком. Профессор, смотря на монитор, задумчиво морщинит лоб. Рик, оттолкнувшись от дна бассейна, начинает быстро плыть. Избранные профессоры, стоящие возле бассейна люди, открыв рот, в шоке смотрят на быстрое плавание Рика под водой. На табло показано время 42:07 Вечер. Эбигейл с сыном, сидя возле края бассейна, изумленно смотрит на плавающего Рика. Самый большой спутник Сатурна, второй по величине в Солнечной системе, больше Меркурия. Там есть реки, поля и почва, богатая аммиаком и азотом. Азотом, который можно использовать, чтобы вырабатывать кислород. Или для производства удобрений, чтобы выращивать пищу, как на Земле. Я правда однажды туда полечу? Да, конечно. Мы полетим туда вместе. Ты знал, что кольца Сатурна состоят изо льда? А ты знал, что на Сатурне буря в 4 раза мощнее, чем на Земле, и длится 50 лет? Да. А ты знал? А ты знал? Ты знал? Хорошая попытка. Пора спать. Рик, поцеловав сына, выключает свет. У дедушки бы мозг взорвался. Да, не то слово. Можешь включить мои звезды? Пока, землянин. Пока, пап. Рик загружает посуду в посудомоечную машину. Подойдя к бассейну, с нежностью смотрит на плавающую жену. Он уже спит? Да. Хочешь ко мне? Эбигейл нежно целует Рика. Он упомянул моего отца. Он часто его вспоминает. У меня чувство, что он наблюдает за нами. Он бы так тобой гордился. Не поверил бы, что я зайду так далеко. Ты будешь первым человеком на Титане. Эй, взгляни на меня. Я верю в тебя. Ты дал мне надежду. Эбигейл крепко обнимает Рика. Рик, в организме Рика происходит изменение. По коже распространяются темные полосы. Что? Что? Ты чего? В чем дело? Эбигейл с ужасом смотрит на кожу Рика. Рик целует Абигейл. Утро. Клиника. Рик лежит на больничной койке. Врачи, вставив трубку в рот Рика, обследуют его организм. Ладно, всё, давай сюда. Одеваться? Собираешься одеваться? Спасибо. Давай, Эбигейл радостно смотрит на сына, который забрал маленьких соседских детей из комнаты. Светловолосая женщина грустно смотрит большими светлыми глазами на Эбигейл. Можно задать тебе личный вопрос? Конечно. Тебе страшно? Да, мне страшно. А Рик знает? Да, Рик знает. Ты молишься? Не так часто, как стоило бы. Я молюсь. Я не хотела сюда ехать. Он капрал. В морской пехоте должен получить сержанта. Сам сможет выбирать, где служить. Ему нечего делать в космосе, но я не могу ему сказать. Почему? Выйдет из себя, скажет, что я трусиха. Зейн делает здесь очень важную работу. Он дает нам шанс. А ты здесь, потому что его любишь. И ты хочешь, чтобы ваши дети знали, что их отец герой. Пап! Эбигейл грустно смотрит на сына, который подбежал к сидящему в инвалидной коляске Рику. Эбигейл рассматривает книгу по подготовке избранных людей. Повернув голову, задумчиво рассматривает Рика, сидящего с сыном. Ночь. Эбигейл, проснувшись, смотрит по сторонам. Укутавшись в одеяло, спускается вниз. Включает температурный режим. Пройдя на кухню, с тревогой смотрит на Рика, держащего лед возле головы. Что ты делаешь? Просто жарко. Почему меня не разбудил? Нет смысла страдать нам обоим. Может быть, тебе сделают ледяную ванну? Не надо. Все в порядке. Эбигейл, достав большую миску со льдом, ставит ее на стол. Давай. Я не хочу засовывать туда руки. Я хочу кое-что тебе показать. Эбигейл, засунув руки в лед, кривит лицо. Выдернув руки, зло смотрит на улыбающегося мужа, держащего руки в миске со льдом. Что? Что теперь? Я не чувствую холода. Рик, махая головой, грустно смотрит на руки. Солнечный день. Рик с Эбигейл бегут по дороге. Я покажу кое-что. Как красиво. Жаль, этого не спасти. Эбигейл с восторгом смотрит на бухту, на зеленеющие вдали горы. Доктор, будьте осторожны. Это 20% жидкий метан. Избранные прыгают в бассейн. Избранные с масками на лицах бегут по горной тропе. Профессор пристально наблюдает за вышедшими из тренировочных нормативов избранными. Рик смотрит на трясущуюся в воде Талли. Ты как? Холодно. Больно. Вылезай. Нет. Разум превыше материи. Рик, взяв Талли за руку, погружает ее в воду. Сев с ней на дно бассейна, пристально наблюдает за ней. Девушка, успокоившись, показывает на голову. У вас волосы выпадают? Вроде нет. У меня не выпадают, я все такой же красавчик. У меня выпали пару дней назад. У меня все в порядке. Да, точно. А у тебя? Покажи. Покажи. Тебя, смотри. О, черт. Девушка показывает клок волос, выпавших у Рика. Давай, давай, давай. Эй, Рамос. Вставай, вставай, вставай. Что случилось? Вдруг начались конвульсии. Давно? Ребята, 30 секунд. Что это снова? Назад. Не подходи. Держи ее ровно. Эй, эй. Рик в шоке смотрит на упавшую и раздирающую себя светловолосую девушку. Держись, Рамос! Давай, давай, Рамос! Избранные с ужасом смотрят на мертвую девушку. Вечер. На террасе сидят избранные. Это был несчастный случай. Нет, нет, нет, нет. Вопрос, кто следующий? Им хватит и двух человек для программы. Двух человек? Нет, мы полетим все вместе. Как команда. У него другие планы. Нет, он сказал, мы станем титанами и отправимся на Титан. Это наша миссия. Это программа, наша миссия. Про смерть нас не предупреждали. Мы знали о рисках. Что дальше? Не знаю. Ты знаешь, нам нельзя пить. Это было раньше. Она права. Мы не можем бросить сейчас. Где ты служил? В Сирии. Я тоже. Рик, подняв бокал, с грустью смотрит на невысокого мужчину. У тебя дома есть семья? Мужчина медленно отводит грустные глаза от Рика. Эбигейл, слегка улыбаясь, смотрит на чернокожего мужчину, помогающего ей по кухне. Она была крутым кадетом. Мы виделись в столовой. Я безнадежно влюбился, даже стихи ей писал. Просто ужасные стихи. Когда началась война, ее перевели служить в Диего Гарсия. И она уехала. И что ты сделал? Я поехал и нашел ее. Теперь мы хотим завести семью. Но закон изменили, так что это не важно. Нельзя иметь детей без разрешения, и мы не можем рожать здесь, так что... Райан, не поможешь мне? Талли с грустью смотрит на Эбигейл. Он думает, если я слетаю и вернусь, я наконец успокоюсь. Буду хорошей женой. Если бы не он, меня бы здесь не было. Но... Да. Рик такой. А никто и не говорил, что будет просто. Прости. Да, я был как-то не устал. Если что там произойдет, все плохо знаю. Я чувствую себя не в своей тарелке. Эбигейл с ужасом смотрит на меняющуюся кожу на избранных. Нет, нет! Черт возьми! Назад! Нет! Рик Стальди, подбежав к высокому парню, пытается его утихомирить. Эй, хватит! Это приказ, остынь! Мы здесь! Нет! Мы здесь! Мы с тобой. Зейн, успокоившись, смотрит на Рика безумными глазами. Ну все. Пусти его, пусти. Посмотри на меня. Ты с нами. Ее убили. Убили. Хорошо. 121/96. Селезенка плохо реагирует на лечение, что сильно сказывается на почках. Это убило доктора Рамос. Вы знали о риске? И да, и нет. У капитана Рамос были камни в почках, что и вызвало осложнение. Я был там. Это не камни в почках. Таблетки. Фрейя дает Рику таблетки. Позвольте. Это флунарезин, блокатор кальциевых каналов. А это цитрат калия, чтобы промыть почки. Цитрат калия принимается орально. Но он с сульфатом магния, поэтому в обход желудка. Сколько там магния? 10 граммов. Это много. Эбигейл пристально смотрит на нервную Фрейю, держащую шприц. Я хочу видеть профессора Коллингвуда. Его здесь нет, так что, как он освободится, я передам ему. Итак... Эбигейл с сожалением смотрит на Рика, стоящего возле унитаза. Я думаю, все. Разум превыше материи. Эбигейл, взяв ушную палочку, берет мазок с рвотных масок. Закрывая дверь, пораженно смотрит на голубой свет, исходящий из маленькой камеры. Эбигейл, куря, задумчиво смотрит вперед. Рик, сидя на дне бассейна, с ужасом смотрит на отслонившуюся кожу на руке. Эбигейл, зайдя в спальню, грустно смотрит на спящего Рика. С болью в глазах смотрит на отслоившуюся кожу на теле Рика. Проведя рукой по голове, в шоке смотрит на клочья выпавших волос. Эбигейл, сидя за столом, рассматривает под микроскопом кровь Рика. Недоуменно смотрит на черные вкрапления в крови. Клиника. Профессор делает Рику инъекцию в глаз. Титан получает намного меньше света, чем Земля. Увеличив палочковидные клетки в 8 раз, мы меняем апертуру глаза, делая его больше похожим на кошачий, что позволит тебе видеть в темноте. Мальчик наблюдает за Риком, который делает бутерброды. Мальчик, улыбнувшись, подбегает к Рику. Рик с перевязанными после операции глазами пытается найти банку с маслом. Арахисовое масло. Да. Да. Желе? Ночь. Рик тревожно спит. Милый. Рик? Помогите! Мне нужна помощь! Помогите! Эбигейл везет на каталке окровавленного Рика. Лейтенант, покажите глаза. Так, промойте глаза и готовьте к операции. Сейчас же. Нет, миссис Джонсон, останьте здесь. Мы сообщим, как что-нибудь узнаем. Профессор испуганно смотрит на взбешенную Эбигейл. Что вы с ним сделали? Эби, прошу. Он ослеп. Это лишь временно. Вы мне не все рассказываете. Эби, ты устала. Иди домой, отдохни. Фрейя позаботится... У нас кругом камеры, вы следили за нами. Это была идея Пентагона. Ради вашей и нашей безопасности. Я был против этого. Если не нравится, я избавлюсь от них. Внутри него что-то живет. Что-то, о чем в чертовой книге нет ни слова. Он мутирует. Я должен держать это под контролем. И Рику нужен я, а ты нужна Лукасу. Иди домой, поговорим об этом позже. Расстроенная Эбигейл едет по ночной дороге. Эбигейл складывает в сумку вещи. Эбигейл, выбежав из дома, испуганно смотрит на военные машины, подъезжающие к соседнему дому. Сюда нельзя! Уходите! Назад! Эбигейл со страхом смотрит на военных, которые уносят из дома двух маленьких детей. Повернув голову, в шоке смотрит, как Зейн выбрасывает из окна жену. Военные, ворвавшись в дом, убивают Зейна. Эбигейл переводит взгляд на мертвую светловолосую женщину, лежащую на камнях. Эбигейл, сидя в палате, задумчиво смотрит на Рика, который лежит на больничной койке. Подойдя к окну, замечает приезд военных. Эбигейл забирается со стула полковника. Полковник Салана? Где он? Фрея провожает высокого седоволосого полковника Салана к кабинету. Эбигейл, выйдя из палаты, быстро идет по коридору. Доступ разрешен. Закрытая зона. Эбигейл заходит в лабораторию. Спрятавшись под стол, испуганно смотрит на проходящего охранника. Был шанс спонсировать нас, доктор Блейк, и вы упустили его. Упустил? Вы рехнулись? Мы хотим закрыть вас. Вас, говорит, зависть и злоба. Ваши обвинения необоснованы. Что необоснованно, так это ваша программа, базирующаяся на недоказанных данных, и ваши безрассудные идеи о принудительной эволюции. Вы так хотите подтвердить их, что не признаете, что идете вслепую? Ничего не вслепую. Либо догоняйте, либо перестаньте мешать. Профессор Мартин Коллингвуд. Эбигейл заходит в кабинет. Подойдя к столу, рассматривает нарисованное ДНК. Взяв со стола досье погибшей женщины, с ужасом в глазах читает. Жестокость. Быстро пролистывает досье Зейна. Homo Titanians. Солана разъяренно смотрит на злого профессора Коллингвуда. Это не космическое исследование, это преступно и просто аморально. Они становятся жестокими, теряют самоконтроль. Это пытались сделать нацисты. Вы же просто лжете. Всем на это плевать. Это решение НАТО. НАСА лишь консультирует. Короче, уберите этих монстров с моей базы. Скажите это фельдмаршалу Ховарду из НАТО или министру обороны в Пентагоне, потому что это их база. Солана, разочарованно вздохнув, выходит из переговорной. Фрей с тревогой смотрит на расстроенного профессора. Вам стоит взглянуть на файлы Рамос. Уже. Чудо, что мы зашли так далеко. Нужно остановиться, это не вписывается в испытание. Это чертова рулетка, и на кону стоят репутация и деньги. Все получится. Потому что должно. А если они все умрут? Ладно, можешь идти. Профессор, закурив, устало трёт глаза. Утро. Эбигейл, стоя у окна, пристально наблюдает за профессором, который поднимается к дому. Зрение восстановится через 24 часа. Ты опять сможешь видеть и много чего еще. Но мы ошиблись в расчетах способности мозга обрабатывать усовершенствованные чувства. Мозг Зейна просто перегрузился. Как это исправить? Хирургически. Даже и не мечтайте. Без этого мозг Рика будет... Скажите правду. Хватит. Нет! Нет! Я не буду смотреть, как он превращает моего мужа в чертово животное. Профессор пораженно смотрит на злую Эбигейл. Мы в неизведанных водах, Эбигейл. Чем именно вы занимаетесь? Мы вживили испытуемым ДНК существа с Титана, улучшающую человеческую. ДНК инопланетного животного? Ну... Ты знал, что он дал вам название? Вы зовете их Homo Titanians, да? Это новый вид человека, да. Если эта ДНК работает, откуда вы знаете, что его тело не мутирует так, что он останется без глаз или не отрастит мембраны, как у рептилий? Откуда вам вообще знать, во что он превратится? Мы не знаем. Природа непредсказуема. Все эволюционируют по-разному. Но я знаю наверняка, что если Рику сейчас не сделать операцию, через 48 часов он потеряет контроль над своими эмоциями, а через 72 часа он погибнет. Все, что мы можем, это двигаться дальше, молиться и верить. Эбигейл, плача, выходит из комнаты, оставив Рика и профессора. Вы сказали, тестирование прошло успешно. Я сказал, что выживут не все. Вы лгали. Я сказал то, что вам нужно было знать. Вы сказали, вы будете собой, но станете лучше. Вот что вы сказали. Так и будет. Я не просто надеюсь на тебя. Я в тебя верю. Рик с перевязанными глазами медленно поднимается по ступенькам. Подойдя к кровати, присаживается рядом с Эбигейл. Сын снимает повязку с глаз Рика. Рик, взяв электробритву, стрижет остатки волос. Ночь. Рик сидит на дне бассейна. Алло. Я вижу все. Ночь, небо. Темноты больше нет. Я пойду до конца. Клиника. На операционном столе лежит Тали. В соседних операционных блоках лежат избранные, которым делают операцию. Есть реки, поля и почва, богатая аммиаком и азотом. Азотом, который можно использовать, чтобы вырабатывать кислород. Или для производства удобрений, чтобы выращивать пищу. Один из избранных, закатив глаза, умирает. Эбигейл, обнимая спящего сына с нежностью, гладит его по голове. Врачи делают непрямой массаж сердца второму умирающему избранному. Врачи теряют избранных. Теперь наше будущее. Они летят через 2 дня. Видоизмененный Рик медленно крутит 4-палой рукой обручальное кольцо. Эбигейл с сыном подходит к клинике. Мальчик с ужасом смотрит через стекло на измененного отца. Эбигейл, держа сына, в шоке смотрит на Рика и Талли. Профессор гордо смотрит на своих выживших пациентов. После операции Рик и Талли превратились в новый вид существ. У них другие кожные покровы, отсутствуют волосы, изменились черты лица и форма черепа. Средние безымянные пальцы на руках срослись. Широчайшие мышцы спины разрослись. Эбигейл, тяжело дыша, испуганно смотрит на Рика. Рик, положив ладонь на стекло, всматривается в плачущую Эбигейл. Они общаются на низких частотах и через тактильный контакт. Наш слух не может засечь этого. До запуска они могут вернуться домой. Это все еще он, Эбби. Его кольцо. Комната. Рик, сидя на кровати, с трудом надевает рубашку. Постой. Похоже, она стала тебе мала. Нужно купить на размер больше. Рик, дернув рукой, ударяет Эбигейл в голову. Эбигейл испуганно отползает от Рика. Рик, сев на кровать, грустно смотрит на испуганную Эбигейл. Рик плавает в бассейне. Эбигейл наблюдает за ним. Мам! Все хорошо. Спи спокойно, милый. Включи мои звезды. Эбигейл включает сыну проектор. Эбигейл со страхом смотрит на заходящую в бассейн Талли. Талли показывает Рику окровавленную руку. Талли и Рик прикасаются друг к другу. Рик узнает, что Талли убила своего мужа. Дом Эбигейл окружают военные. Военные окружают Талли и Рика. Иди ко мне, иди ко мне. Вот так. Военные стреляют в Талли дротиками со снотворным. Рик смотрит на падающую Талли. Военные медленно подходят к Талли. Талли, резко встав, атакует военных. Талли убивают. Рик нападает на военных. Рик! Рик! Уходи! Убив военных, Рик убегает. На военной базе объявляют тревогу. Так, быстрее! Давайте, давайте, поторопитесь! Полковник! Полковник! Он собственность армии Соединенных Штатов! Он угроза для всех на этой базе. Лейтенант Дженсен, это научный проект ценой 300 миллионов долларов. И если вы убьете его... Я сделаю то, что должен. Все хорошо, милый. Все хорошо. Мы в безопасности. Я знаю, где он. Жди здесь, я скоро вернусь. Фрейя, выбежав из дома, с тревогой смотрит на военные машины. Ночь. Эбигейл бежит по лесной дорожке. Эбигейл, забежав в лес, высматривает Рика. Эбигейл грустно смотрит по сторонам. Рик медленно выходит из укрытия. Эбигейл неуверенно протягивает Рику руку. Рик, подойдя ближе, дотрагивается до ладони Эбигейл. Эбигейл грустно смотрит в глаза Рика. Нежно целует его. Из-за гор вылетает вертолет. Палата. Профессор пристально смотрит на лежащую Эбигейл. Эби, ты меня слышишь? Эбигейл медленно открывает глаза. Эби? Где я? Тебе нельзя выходить одной. Повезло, что тебя нашли. Жаль, что ты пострадала, но не надо было убегать. И Рик, и Лукас в безопасности. Но у нас нет времени. Что? Теперь он будущее. И он выживет, если мы ему поможем. Но нужно отправить его на Титан, чтобы он мог жить. Нам нужна твоя помощь. Если он не согласится, боюсь, мы убьем его. Ты понимаешь? Сказал немедленно эвакуироваться. Нужно стабилизировать его показатели. Нужно уходить сейчас же. Эбигейл привозят в ангар. В большой стеклянной клетке сидит грустный. Идите. Дайте нам минуту. Эбигейл, заставь его подчиниться. Подчиниться чему? Если ты уговоришь его принять это, то ты покончишь с его страданиями. Квитиапин. Квитиапин – это химическая лоботомия, он сотрет все его воспоминания. Он сопротивляется, потому что слишком привязан ко многому на Земле. Он забудет, кто он такой. Он забудет меня, он не вспомнит своего сына. А какая ему польза от этого? Ему нельзя здесь оставаться. Он солдат. Обратного пути нет. Эбигейл с ненавистью смотрит на профессора. Осторожно, Эбигейл. Взяв шприц, задумчиво смотрит на профессора. Эбигейл медленно подходит к клетке. Эбигейл заходит в клетку. Присев возле мужа, Эбигейл нежно гладит его по голове. Рик, слегка махнув головой, позволяет Эбигейл сделать инъекцию. Когда голова Рика бессильно падает на грудь, Эбигейл целует его в макушку и выходит наружу. Эбигейл, забрав Фрею, выходит из ангара. Хлорид натрия. Профессор пораженно смотрит в аптечку, понимая, что Эбигейл поменяла ампулы. Нет, уходи! Рик убивает военных. Военные организовывают погоню за Риком. Эбигейл, забрав сына, выбегает из клиники. Мальчик бежит к раненому Рику. Пап! Рик! Эбигейл и сын обнимают Рика. Ему нужно лечь. Хорошо. Да. Осторожно. Да. Военные окружают лабораторию. Все кончено, Эбби. Все кончено. Они убьют всю твою семью. Бери Лукаса и уходи. Да пошел ты. Солана удивленно смотрит на злого профессора. Убить их! Что? Убить их! Нет. Я не буду стрелять в безоружных женщин и ребенка. Вы что, все спятили? Посмотрите на него! Это наше исследование! То, ради чего мы трудились! Я его создал! Но если не взять его под контроль, нам всем конец. Всем до единого. Военные берут под прицел профессора. Профессор разочарованно смотрит на Эбигейл и Рика. Эбигейл, обняв раненого Рика, нежно гладит его. Поднимается самолет. На борту в капсуле спит Рик. Возле капсулы сидит Эбигейл с сыном. Рик меняет абсолютно все. Он дарит нам надежду. Ваша семья чудо, доктор Дженсен. Лаборатория. Эбигейл пристально смотрит в микроскоп. Привет, мам. Привет. Как школа? Отлично. Идем на улицу. Погода наладилась. Эбигейл, выйдя с сыном из здания, с надеждой смотрит на звезды. Планета. Рик, раскинув в стороны свои руки крылья, парит над поверхностью планеты. Титры. Режиссер Ленард Раф. Автор сценария Макс Хёрвиц, автор сюжета Араш Амель. Продюсеры Брайан Кевина Джонс, Араш Амель, Бен Пью, Фред Бергер и Леон Клэренс. Оператор Ян Марчелло Каль. Художник Юлиан Р. Вагнер. Композитор Фил Эйслер. Спецэффекты Automatic VFX. Грим и спецэффекты Millennium FX. В главных ролях Сэм Уортингтон и Тейлор Шиллинг. Титан. В фильме снимались Агнес Дейн, Натали Эммануэль, Ноа Джуб, Кори Джонсон, Александр Джованович, Диего Бонетте, Аарон Хефернан, Алекс Ланипекун, Наоми Патрик, Стивен Кри, Натали Поса, Франциск Гаридо, Кайл Солер и Том Уилкинсон. Фильм дублирован объединением «Мосфильммастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Экспонента» в 2018 году.